Глава восьмая. Последующие дни я только и делал, что после работы тренировал теневика. Он у меня не только за курицами гонялся, но и за кроликами и овцами. Чем больше движения, тем лучше. По скорости он уступал Булдеру, но действовал по-другому. Часто он сначала внимательно следил за траекторией движения животного, а потом делал резкий рывок и мигом достигал его. Это демонстрировало, насколько он умен. Я уверен, что Шторм носился бы за кроликами, высунув язык, а не продумывал, как быстрее их поймать. Умный монстр — это хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, он, даже получив приказ, вносил в него свои коррективы. С другой, я боялся, что наступит момент, когда он поступит не так, как я приказываю, а это означает неподчинение. Единожды не подчинившийся монстр через какое-то время может стать полностью неуправляемым. Ночь шипы больше не выпускал, и я не знал, понял он вообще, что произошло во время удара током из жезла или нет. Повторять я не хотел, поэтому понадеялся, что он все осознал. Почти каждый вечер ко мне приезжал Илья и недвусмысленно намекал, что не прочь бы встретиться еще раз с девушками. По всей видимости, ему понравилась Галя, о которой он постоянно расспрашивал. Но я не мог ничего ответить, так как кроме того, что она учится на медсестру и помогает сиротскому дому, больше ничего не знал. В пятницу вечером я согласился поехать с ним к общежитию, хотя даже не надеялся встретиться с Таисией, которая всегда была очень занята. При виде меня вахтерша добродушно улыбнулась и, не дожидаясь вопроса, ответила. «Пришла только что, 10 минут назад». «Спасибо». Я направился к лестнице, а Илья остался сидеть в машине. Он заметно нервничал, хотя раньше я такого за ним не замечал. Обычно он легко подходил к любой понравившейся девушке. На громкий стук дверь приоткрылась и показалось настороженное лицо Гали. Однако, как только она узнала меня, то тут же расплылась в улыбке. «Здравствуйте, Дмитрий! Вы чудом нас застали дома?» «Дима пришел!» Послышался голос Таисии, и она появилась в дверях. По радостному лицу девушки было понятно, что она тоже очень рада меня видеть. «Проходи, мы как раз чайник поставили на огонь». «Я не один, а с Ильей. Мы хотели вас пригласить на ужин». Девушки переглянулись и одновременно ответили. «Мы согласны». «Отлично, тогда ждем вас в машине». Кивнул я. Как только я вышел из общежития, Илья высунулся из окна автомобиля и прокричал. «Ну что?» «Сейчас выйдут», — кивнул я и, спустившись с крыльца, подошел к машине. Илья просто светился от счастья. В Алёнушку они больше не захотели ехать, так как там очень дорого, а они не такие, чтобы шиковать за чужой счет. Мы с Ильей не стали настаивать и пригласили их в свой излюбленный кабак. Правда, и на этот раз их пришлось уговаривать, упирая на то, что мы полдня ничего не ели и жутко голодны. «Я хотела поехать к родителям на выходные, а оказывается, количество рейсов в том направлении уменьшили, и теперь до деревни можно добраться только в понедельник или среду. А как я поеду в будние дни, если учусь и работаю?» — пожаловалась Таисия, когда мы сидели за столом и ждали наш заказ. «А давай я тебя отвезу. На выходных я свободен», — выпалил я, даже не подумав о том, как это будет выглядеть в глазах ее родителей. Тая с сомнением посмотрела на меня, затем подумала и кивнула. «Хорошо, я согласна. У них совсем дела плохи, поэтому хочу помочь по мере своих сил». «Чем занимаются твои родители?» — уточнил я, хотя Галя мне рассказывала об этом. «Они владеют маслобойней, но у них возникли какие-то проблемы с реализацией, и весь товар испортился. Теперь они должны много денег поставщикам молока, да и кредит каждый месяц надо платить». Она тяжело вздохнула. Я был далек от этой темы и даже не знал, что ей посоветовать, но решил, что постараюсь помочь хоть как-то. Плотно поужинав, мы вышли на улицу и неспешно двинулись в сторону общежития. Галя безумолку болтала, а Илья зачарованно смотрел на нее с дебильной полуулыбкой. К тому же я заметил, что он не выпил ни рюмки, что было очень странно. С Таей мы договорились, что завтра в 8 я за ней заеду. Проводив девушек до общежития, мы вернулись за машиной. «Правда она прелесть?» — спросил Илья все с той же дебильной улыбкой. «Ты про Галю?» — на всякий случай уточнил я. «Ну, конечно! Про кого же еще?» — возмутился он и непонимающе уставился на меня. «Да, прелесть!» — кивнул я, лишь бы он отстал от меня. Пока Илья вез меня до усадьбы, 10 раз сказал, что никогда не встречал таких девушек и уже подумывает о женитьбе. Я хотел спросить, не слишком ли он торопится, но передумал. Пусть сам решает, не маленький уже. Хотя в Гале он, возможно, увидел смысл жизни, которого ему так не хватало. На следующее утро за завтраком я сказал деду, что поеду с Таисией в деревню и вернусь поздно вечером. «Ты бы хоть свою Таисию к нам пригласил познакомиться, а то как-то не по-людски!» — недовольно пробурчал дед. «Приглашу как-нибудь!» — ответил я набитым ртом. Через 30 минут остановился у общежития и просигналил. Тая вышла через 5 минут, одетая в мужскую клетчатую рубашку, темные брюки и высокие сапоги. Это было неожиданно. Я привык ее видеть в женственных платьях нежных расцветок и в шляпке с цветами. На мой удивленный взгляд она ответила: «Я еду работать, наряды там ни к чему». По пути до деревни Тая поподробнее рассказала о том, что произошло с ее семьей. Много лет ее родители занимались преподаванием, а когда вышли на пенсию, то взяли все свои накопления, добавили деньги из банка и купили маслобойный аппарат и арендовали помещение. Сначала все шло хорошо. Местные фермеры и частные домохозяйства с готовностью продавали им молоко, а те, в свою очередь, делали из него масло и поставляли в магазины. Через 10 месяцев успешной работы к ним приехал местный авторитет Курочкин и потребовал закрыть маслобойню по причине того, что его масло перестали покупать и у него упала прибыль. Родители Таи, конечно же, отказались. В следующем же месяце в их масле обнаружили опарышей, а затем и плесень. Магазины вернули нераспроданное масло и отказались брать следующую партию, поэтому 10 сотен килограммов масла просто испортилось из-за того, что родители Таи так и не смогли найти покупателей. «А откуда в их масле плесень и опарыши?» — прервал я затянувшееся молчание. «Не было там никаких опарышей. Свежее масло отправляют. Откуда там такая гадость появилась, неизвестно». Развела она руками. «Родители думают, что это Курочкин все испортил». Я ничего не ответил, но решил с этим делом разобраться. Через 2 часа мы въехали в небольшую, но чистую деревеньку с ухоженными дворами и почти одинаковыми домами. По дороге сновали куры и гуси, в загонах щипали траву овцы, вдали за огородами виднелось стадо коров с пастухом. «Тихое, спокойное место, прям как на моей усадьбе», — сказал я, разглядывая местных жителей, которые не скупились раздавать улыбки и приветственно кланяться. «Да, мне здесь тоже нравится. Когда окончу медучилище, то вернусь сюда». От этих слов мне стало не по себе. Даже не знаю, почему. Вероятно, я просто не хотел, чтобы она уезжала далеко от меня. «Вон тот дом с синей крышей». Ткнула она пальцем. В самом конце улицы стоял старый дом с потрескавшейся черепицей и облупившейся краской. Дому требовался ремонт, но, похоже, хозяева все деньги пускали на маслобойню. «Как ты представишь меня своим родителям?» Насторожился я, остановившись у покосившейся калитки. Девушка задумалась. Видимо, она не подумала об этом. В это время дверь дома открылась, и показалась миловидная пышнотелая женщина. Она прищурилась, разглядывая нас, затем всплеснула руками и воскликнула. «Тая, приехала! А мы тебя уже не ждали!» Она торопливо спустилась с крыльца и направилась к нам. «Скажу, что ты мой хороший знакомый, ладно?» Прошептала она и вопросительно уставилась на меня. Я кивнул. Впрочем, это была правда. Мы виделись всего 10 раз, и между нами не было ничего такого, что говорило бы о том, что мы больше, чем просто знакомые. «Валентина Игоревна!» — представилась женщина и протянула руку. «Дмитрий Державин!» Я чуть склонил голову и пожал ее мягкую руку. «Очень приятно. Проходите, пожалуйста, вы как раз к обеду». Она нежно обняла Таю, махнула нам рукой и направилась к дому. Внутри обстановка была типичная деревенская. Большая печь, скамьи вдоль стен, вышитые занавески и ажурные салфетки. Отец Таи, Василий Александрович, тоже очень обрадовался приезду дочери и поблагодарил меня за то, что я привез ее. Обед состоял из щей, отварной картошки с солеными грибочками и различных домашних солений. Судя по всему, на мясо у них просто не было денег, поэтому питались они исключительно овощами и домашними заготовками. Впрочем, не мудрено с такими-то денежными трудностями. Василий Александрович более подробно рассказал о том, что случилось с их товаром. Оказывается, благодаря хорошим и выгодным условиям им удалось переманить всех поставщиков молока, а также заключить доходные сделки со всеми близлежащими магазинами и столовыми. Это не понравилось местному помещику Зиновию Курочкину, который тоже держит маслобойню, и раньше он снабжал всех маслом. Курочкин несколько раз приезжал к ним и предлагал перепродать ему маслобойку, затем начал угрожать тем, что все равно не даст им спокойно работать. «Я думаю, что это он причастен к тому, что случилось», — вполголоса проговорил отец Таи. «А как он это сделал?» — не понял я. «Не знаю, но не может масло за пару часов так сильно испортиться». «Вы сами отвозили масло по магазинам?» — уточнил я. «Нас нет машины. На соседней улице живет Харитон Горлов. Его старый грузовик. На нем он и возил наше масло. Мы с утра ему отгружали и давали список, кому и сколько отгрузить». «Не думаете, что это он виновен?» — спросил я и внимательно посмотрел на него. «Нет, мы с Харитоном старинные друзья», — махнул рукой Василий Александрович. «Да уж, еще одни старинные друзья. Мой дед тоже слишком уж доверял своему Савелию. Я решил больше ничего не выспрашивать, а лучше поговорить с этим Харитоном, так как это он был единственным посредником между маслобойней и покупателями». После обеда мы вышли из дома и направились к старому кирпичному зданию, которое родители Таи арендовали у сельского совета. Как оказалось, раньше у них было даже два работника, но сейчас им приходилось работать самим, потому что денег на зарплату не было. Пока Таисия с матерью возились у маслобойного аппарата, спросил у Василия Александровича, где найти Харитона. «Это не он. Я уверен, что мой друг ни в чем не замешан», — заупрямился он. «Я тоже так думаю, но все-таки хочу поговорить. Вообще-то я менталист и ложь за версту чую, поэтому просто задам ему пару вопросов и все. Вам не о чем волноваться», — заверил я. «Ну, не знаю», — с сомнением протянул он. «А о чем будете спрашивать?» «О том, как он доставляет ваше масло. Больше меня ничего не волнует». Василий Александрович отошел к жене, о чем-то с ней шепотом переговорил и кивнул. «Хорошо, пойдемте. Все же надо выяснить, что произошло с нашим маслом». Мы вышли из маслобойни и двинулись к дому Харитона. Как сказал Василий Александрович, жил он один и очень радовался гостям, которых у него было очень мало. За время работы налоговым инспектором он нажил себе много врагов и почти не заимел друзей, кроме отца Таисии. Едва мы зашли в заросший сорной травой двор, как нам навстречу ринулся Харитон. «О, Вася! Ты чего? На рыбалку пришел позвать? А это кто с тобой?» Подслеповато прищурился пожилой мужчина. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что этот человек не из обманщиков и предателей. В нем чувствовалась сила, светлая сила. Василий Александрович представил меня как друга Таи, и я совсем не возражал. Все же пусть будет друг, чем просто знакомый. «Харитон Григорьевич, расскажите, как вы доставляете масло?» — просил я. «Как-как? Обычно!» — пожал он плечами. «Понятно. А можно поподробнее? Прям шаг за шагом?» Он задумался. Мы с Василием Александровичем его не торопили и терпеливо ждали. «Утром встаю, умываюсь, завожу свой грузовик и еду к маслобойне. Там Вася меня ждет. Вдвоем мы его масло грузим в кузов, и я везу. Вот и все. Похоже, вы что-то упускаете. Не торопитесь и подробнее расскажите о том, что происходит после того, как вы загружаете масло. Попросил я, потому что чувствовал, что он упускает что-то очень важное. Харитон продолжительно выдохнул и, мельком взглянув на друга, продолжил. «Я еду сначала к Аришке на завтрак, а уже оттуда по магазинам». Он почему-то покрылся красными пятнами и затравленно посмотрел на друга. Тот вытаращил глаза и еле слышно спросил. «К Арине Холоповой? Вы что же это, гуляете?» «Да, уже второй месяц. Но она просила никому не рассказывать, так что и ты молчок». «Кто это, Арина Холопова?» — уточнил я. «Наша староста. Моложе меня на 10 лет. И что во мне нашла?» Харитон еще сильнее раскраснелся и улыбнулся той самой дебильной улыбкой, которую я уже видел на лице Ильи. «Сколько времени вы проводите у старосты?» «40 минут, может, час». «А машина все это время где?» «Стоит у забора. Да что это маслу за час сделается?» «Ничего. Так что я здесь ни при чем». Возмущенно проговорил он и сложил руки на груди, бросая на друга виноватый взгляд. «Имеет ли отношение эта Арина к Курочкину?» Задал я прямой вопрос. «Конечно. Она же его троюродная сестра», — кивнул Василий Александрович. «Вы что ж это, Аришу мою подозреваете?» — воскликнул Харитон. «Нет, ее братца». Мы с Василием Александровичем вышли из калитки и остановились на дороге. Было ясно, что эта самая Аришка причастна к испорченному маслу. Но как? Я решил не тянуть время и сразу наведаться к Курочкину. «Харитон прав, за час масла не испортишь», — с сомнением сказал отец Таи, когда мы подошли к шикарному по местным меркам особняку Курочкина. «Зато за час его можно подменить на испорченное. Если Курочкин не мог продать свое масло, то, скорее всего, он подменил ваше свежее масло на свое испорченное», — предположил я. «Надо поговорить и припугнуть его, чтобы не смел больше переходить вам дорогу». Василий Александрович замялся, но потом подумал и кивнул. Я подошел к большим резным воротам и потянул их на себя. Ворота с легкостью открылись, ведь в деревне некого было бояться. К нам тут же подбежал работник и спросил, кто мы такие и чего надо. Я представился и сказал, что пришел к Курочкину по делу. Работник кивнул и уже хотел побежать доложить о нашем приходе, но тут из-за дома показался плешивый мужчина с пивным животом, а рядом с ним гигантский монстр Докку. «Это и есть Курочкин», — прошептал Василий Александрович. «Не знал, что у него есть монстр». «Эй, Вован, ты чего приперся? Кто тебя сюда звал?» — грубо окликнул Курочкин. «Нам нужно с вами поговорить», — ответил я, вложив в голос металлические нотки. «Поговорите с моим лемуром». Зло процедил он сквозь зубы и выкрикнул. «Лемур, взять их!» Отец Таи испуганно охнул и попятился к калитке, а я решительно двинулся вперед. «Меня не запугать!»